Глава восьмая. Эва сосредоточенно затачивала карандаш. Насорила на столе невозможно, но продолжала стругать остро заточенной опасной бритвой, которую всегда носила с собой. На всякий случай, как она объяснила в ответ на вопросительный взгляд майора. Карандаши, к примеру, заточить. А карандашами, что характерно, она никогда не пользовалась. Компьютер, телефон, редко авторучка. Карандаши уже дюжина торчали из подставки, ощерившись острыми грифелями. «Есть мысли?» Этот вопрос он задавал ей каждое утро, и в ответ она отрицательно мотала головой. Он уже сомневался в ее профпригодности, о которой так долго рассказывал ему полковник. Даже не рассказывал, а нахваливал. А хвалить-то капитана Янсенс пока было не за что. Она целыми днями пропадала где-то. Возвращалась злая, уставшая, накачивалась кофе и точила карандаши. Ни единой маломальски путной версии пока не озвучила. «Есть кое-какие соображения». Вдруг порадовала она его и принялась сметать ладошкой мусор на бумажку. А сразу бумажку подложить было нельзя. И точить карандаш на нее. Надо было намусорить, потом убрать. Перепачкать руки в грифельной пыли. Странная она, капитан Янсенс. Странная и себе на уме. Но... Но спина после ее разовой процедуры больше не беспокоила. «Озвучишь?» Он повернулся к ней всем корпусом, уставился сердито. «Или мне тебя пытать?» «Извини, Петрович». Эва как-то быстро подхватила общую привычку называть его по отчеству и даже находила в этом какой-то кайф. Сама призналась. «Извини». Она сорвалась с места, направляясь к кофейной машине. Но все в голове бродит, как брашка. Столько мыслей. «Ну-ну, поделись, а то все молчишь и молчишь, и пропадаешь где-то целыми днями». «Не пропадаю, работаю. И уже кое-что узнала. Например?» «Например то, что мой бывший муженек встречался с личным телохранителем Андреевой Киры Сергеевны». «Ого! А у тебя что на нем, жучок висит? Откуда информация?» «Петрович, я тебя умоляю». Она скроила смешную мордашку, глянув на него через плечо. «Я давно в системе. У меня осведомителей в каждом районе знаешь сколько. И из точек общественного питания мне информацию сливают». Генка всегда со Степаненко встречался в одном ресторанчике. Там и с новой пассией ужинал неоднократно. Но в этот раз место они сменили по причине мне неизвестной. Но совершенно точно знаю, что Гена получил от него конверт. Достаточно пухлый. «Может, какие-то прежние дела?» «Нет, мой человек подслушал. Разговор шел о погибшем парне». «И что хотел Степаненко? Информацию?» «Конечно. Им же надо с чего-то начинать. А как хорошо, когда знаешь с чего». «Как хорошо, когда можешь опередить полицию на пару шагов. И сам лично найдешь киллера и накажешь». «Накажешь? А ты не слышала, Степаненко, ничего? О его подвигах в лихие 90-е и начале нулевых. Редкостная сволочь». Ее лицо свело судорогой. «Я тут за несколько дней наслушалась. Разумеется, верю не всему, но некоторые факты требуют тщательнейшей проверки». «Что за факты?» Он взял из ее рук чашку с кофе, поблагодарил кивком. «Что-то, относящееся к делу?» «А это вот ты сейчас сам решишь, товарищ майор. Через 10 минут сюда явится гражданин Новиков Иван Андреевич. Очень активно желает помочь следствию. Когда я вчера обследовала место преступления, он мне буквально в затылок дышал». «Что ты вчера обследовала?» Он поперхнулся кофе и закашлялся. «Место преступления?» «Ага». Она села на место, виновато глянула. «Знаю, скажешь, 2 недели почти прошло. Все давно затоптано, и по горячим следам ничего не нашли. Ни гильзы, ни следов киллера на крыше. Все знаю». «И зачем поперлась?» «Посмотреть», — ответила она туманно. «К слову. Этот Новиков как раз проживает в семиэтажном доме, с крыши которого, предположительно, и стрелял киллер». «Предположительно», — фыркнул он недовольно. «Почему предположительно-то? Это уже установлено экспертами». «По траектории полета пули, так?» «Ну?» А то, что с верхнего этажа могли стрелять из окна квартиры, мы даже рассматривать не стали. Он думал об этом, думал, но не озвучил, не став спорить с экспертами. Они однозначно заявили, стреляли с крыши. А там ни гильзы не обнаружили, ни следов пребывания убийцы. Может, в этом все и дело, что стреляли не оттуда. «Из окна какой квартиры?» — спросил он, недовольно пожевав губами. Я решила, руководствуясь углом обзора, что это могли быть две квартиры на седьмом этаже. Расположены они в разных подъездах, находятся через стенку друг от друга, 68-я и 96-я. Так и... Ему было интересно ее слушать, и кофе ее машина варила потрясающий. И кто обитает в этих квартирах? В одной семье из четырех человек — приличные люди. На момент убийства были дома, ужинали. Это 68-я квартира. А 96-я? Вот с 96-й вообще ничего не понятно. Надула она губы. Вроде живет там кто-то. Соседи иногда слышат, и телевизор работающий, и свет периодически там горит, и дверь входная хлопает. А кто там живет, не видели ни разу. Интересное кино. А на кого квартира оформлена? В ЖЭКе сказали, что на инвалида первой группы, который находится сейчас в интернате. Интернат регулярно оплачивает все коммунальные платежи, но в собственность квартиру, понятное дело, оформить не может. Звонила в интернат? Да, звонила. Они понятия не имеют, кто там может проживать. Не сдавали, говорят, никому. Могут врать. Скорее всего. А что лицо такое? Макашов прищурился и погрозил пальцем. Пыталась проникнуть на чужую территорию? Пока нет, но... Но собираешься. Правильно я понял. Никуда я не собираюсь. Для начала надо понаблюдать. И как успехи? Пока никак. Никакого света в окнах нет. Это что получается? Она вечерами сидела в машине и караулила свет в квартире на седьмом этаже? Вместо того, чтобы отдыхать перед телеком, валяться в ванне с бокалом хорошего вина, она сидела в машине и таращилась. «Обалдеть, Эва!» «Что?» «Ты... ты чего меня не позвала?» Неожиданно вырвался у него вопрос, и он смущенно пояснил. «Вдруг там кто-то появился бы, и ты пошла бы непременно, а там опасность. А тебя даже прикрыть некому, так нельзя». «Я не могу тебя дергать из-за того, что мне что-то такое показалось. У тебя, Петрович, дети, внуки, а я одна. Мои дети и внуки живут отдельно». И тут же подумал, что с удовольствием разделил бы с ней наблюдение за странной квартирой. Они бы сидели, ели пончики, запивали кофе из бумажных стаканчиков и много говорили о деле. Ну и, быть может, немного о жизни. «Все равно, мне было неловко тебя дергать», — пожала она плечами. «Моя инициатива, мои действия». «Больше так не делай». Макашов встал и понес чашку в тумбочку. По пути захватил и чашку Эвы, она опустела. Хлопнул дверцей тумбочки и задумчиво произнес. «Стало бы, после убийства свет там больше не горел». «Я правильно понял?» «Точно никто сказать не смог. Кто-то там жил». Но когда исчез и почему, никто не знает. Надо узнать. Но узнать осторожно. И в квартиру не вздумай одна соваться. Поняла меня? Так точно. Неуверенно пробормотала Эва и опустила глаза. «Капитан Янсенс!» — прикрикнул он. «Ты хорошо меня поняла? Не вздумай туда входить!» «Не буду». Потому как она вздохнула, он понял. Не посмеет. «Так, где твой законопослушный гражданин, жаждущий пролить свет на преступление?» Новиков словно услышал, сунулся в кабинет и буквально прошептал. «Разрешите?» «Ходите». Эва рукой махнула на стул возле окна. На всякий случай уточнила. «Новиков? Иван Андреевич?» «Собственной персоной». На предложенный стул он усаживался так, словно боялся переломиться сразу в нескольких местах. Сел, глубоко вдохнул, выдохнул, уложил на коленки подрагивающие ладони и неожиданно спросил. «Не поймали его еще?» Эва и Макашов стремительно переглянулись. «Не поймали, знаю», — с кивком ответил сам себе Новиков, не дождавшись от них комментариев. «Иначе уже давно бы по телевизору показали или в газетах похвастались. И вот что хочу сказать, уважаемые господа полицейские». Он пристально глянул сначала на Макашова, потом на Эву, вывернул нижнюю губу и мотнул головой со словами. «Сделать это вам будет крайне трудно». «Вы так считаете?» — подала Эва голос. «Почему?» «Потому что дело очень сложное», — ответил он с таким выражением лица, будто говорил со школьницей. «У нас, понимаете ли, простых дел не бывает. У нас убойный отдел, если вы обратили внимание». Противным скрипучим голосом отозвался майор. «Обратил, обратил. Потому я и здесь». Новиков вдруг хихикнул, глупо не к месту, и принялся кусать костяшку среднего пальца правой руки. «Я вас много хорошего слышал. И помощница мне ваше уважение внушила. Все смотрит, наблюдает, не считаясь с личным временем. Да. Так что заставило вас прийти, Иван Андреевич? У вас есть что сообщить нам по существу?» Макашов нетерпеливо глянул на наручные часы. У него не было запланировано на ближайшие полчаса никаких дел, но воду в ступе толочь со скучающими на пенсии гражданами он не привык. «Да, есть», — деловито приосанился Новиков. «Я хочу сообщить вам, что отец невесты не тот, за кого себя выдает». «А точнее», — они снова переглянулись. Документы на месте преступления проверяли у всех. Никаких вопросов не возникло. «Он зовется Пантелеевым Иваном Митрофановичем, а сам таковым не является». Белесые брови Новикова дернулись вверх-вниз. «А кем же он является?» — невольно фыркнул Макашов. «А вот это вам нужно у него спросить. Как это ему удалось завладеть документами человека, который сгинул больше 20 лет назад?» «Так, история начинается. Скверная история, вязнувшая корнями в далеком прошлом. Только этого не хватало. Только отголосков 90-х. Откуда такая уверенность?» Эва недобро рассматривала мужчину болезненного вида, отмечая его дешевую, застиранную до дыр одежду, неприятный, ерзающий взгляд. «Что?» Он дернулся, переводя внимание на нее. До этого он все время обращался к майору. «Откуда у вас уверенность, что Пантелеев Иван Митрофанович живет по поддельным документам?» «Я этого не говорил», — перепугался он сразу. «Я сказал, что он выдает себя не за того человека». «Одно как раз вытекает из другого», — сжала губы Эва, потянулась к карандашам, но была остановлена суровым взглядом Макашова. «Если он не Пантелеев, а предъявил он паспорт именно на эту фамилию, то кто он тогда?» «Я не знаю». Тощая спина Новикова вдавилась в спинку стула. «Повторяю вопрос, Иван Андреевич. С чего вы взяли, что отец Лады Пантелеевой живет по поддельным документам? Он пенсионер, между прочим. Получает пенсию. Получается, не свою? Чью?» «Того Ивана Пантелеева, который пропал», — повторил Новиков настырно. «А вы были знакомы с тем другим?» «Да, то есть нет. Лично не был знаком, но знал его. Вместе на заводе работали». «На каком заводе?» — уточнил Макашов. «На том, который принадлежит Кире Сергеевне Андреевой». «Не выговорил, выплюнул Новиков». «Все мы там работали когда-то. И Пантелеев тоже, Иван. Иван, которого я знал, которого знали все». «И куда же он подевался?» «А кто знает?» Прошел слух, что уволился после очередного скандала. «Скандала?» Эва все же вытянула карандаш из подставки и принялась вертеть его в руках. «А с кем он скандалил?» «Как всегда, с администрацией». «По причине?» «По причине ущемления прав рабочих. Он только на эту тему и орал всегда с трибуны». Неодобрительно сморщил лицо Новиков. «То ему профсоюз подавай, то увеличение зарплаты, то обеды в заводской столовой не соответствуют требованиям». «А соответствовали?» — заинтересовался Макашов. «Да, какое там! Бардак был полный. Но, замечу, все радовались, что работа была. Вокруг что творилось в те годы? А у нас работа была. И зарплату задерживали самое большее на неделю. А он орал. Постоянно орал. Всегда и всем был недоволен. Вы вот спросили, был ли я с ним знаком. Лично нет, повторюсь. А знать знал. Да его каждый знал. Потому что он орал по поводу и без повода. Собрания какие-то постоянно организовывал. Но он же отстаивал права рабочих, разве нет? Криво усмехнулся Макашов. Может и так. Только не выходило у него ничего. А потом и вовсе исчез. И исчез или уволился? Официально уволился. А неофициально? Ходили слухи. Новиков согнулся, поставил локти на колени, подбородок уложил на левый кулак. Ходили слухи, что убили его, чтобы под ногами не путался. Зачем? Эва недоверчиво сморщила губы. Зачем убивать, если проще уволить? Ерунда какая-то. Ходили слухи, что в его руках оказались какие-то документы или что-то еще, с чем он собирался пойти в прокуратуру. Вроде кто-то слышал, как он угрожал самой Кире Сергеевне. И после этого все. Нет человека. С завода уволился. Приказ даже висел. Из квартиры съехал. Но как он съезжал, как увольнялся, никто не видел. А что же его родственники? Не заявили об исчезновении человека? Эва выронила карандаш, полезла за ним под стол, достала. И обнаружила его сломанным. Поморщилась и отложила в сторону. Значит, снова начнет ерзать по нему опасной бритвой. «Я не знаю его родственников», — нехотя признался Новиков. «Может, и заявляли, а может, и нет. Дело не в этом, дело сейчас в другом». «И в чем же?» «Вы вот не находите странным, господа полицейские, что сына хозяйки завода убили во дворе дома, где живет его невеста? Невеста, которая носит фамилию отца, который может и отцом-то ей не быть». «Бр. Вы нас окончательно запутали, Иван Андреевич». Эва скучно улыбнулась. «Сначала вы утверждаете, что Пантелеев и не Пантелеев вовсе, а теперь еще и дочь не его. Это, извините, похоже на сказку. К тому же у ее несостоявшейся свекрови такая личная охрана. Уж наверняка проверили и девушку, и ее отца. Иначе на версту не подпустила бы она своего сына к этому семейству». Он посмотрел на нее, как на врага, и несколько минут сидел в полной тишине, снова принявшись кусать палец. «Может, и так», — нарушил он, наконец, молчание. «Но проверить эту парочку я бы вам порекомендовал». «Спасибо, непременно воспользуемся вашим советом». Макашов выбрался из-за стола и жестом указал Новикову на дверь. «Еще раз спасибо. А теперь извините, дела». «Да, да, конечно». Он поднимался так же, как и садился, будто боялся переломиться сразу в нескольких местах. И первые шаги дались ему с трудом, потом уже пошел ровнее. «Иван Андреевич», — окликнула его Эва, когда он уже был у двери. «Вы ведь сказали мне вчера, что живете в семиэтажном доме, том самом, с крыши которого стрелял киллер». «Не знаю я, откуда он стрелял», — огрызнулся он вдруг и чуть мягче добавил. «А я действительно там живу». «Давно живете?» «Да, давно». «Многих жильцов знаете?» «Многих». Он покосился на нее с интересом. «А что вы все вокруг да около ходите, товарищ капитан? Спрашивайте прямо, кто вас конкретно интересует?» «Кто живет в 96-й квартире на 7-м этаже?» «Да, понял я». Он задумался. Начал про себя считать, помогая пальцем отсчитывать этажи. «Ну да, все так. Никто там не живет сейчас. Жил там инвалид один, имени и фамилии не знаю. В коляске его как-то вывозила женщина на прогулку. Но давно это было. Я еще только-только въехал в свою квартиру. Еще с семьей жил. Давно уже не вижу ни его, ни женщины, и квартира пустует». «Откуда такая уверенность, Иван Андреевич?» «Так света там в окнах никогда не бывает. Темно там. Я, когда Тоби выгуливаю, люблю на окна поглазеть. Тоби — это пес мой». «Мы поняли». Макашов с Эвой переглянулись, и она рискнула спросить. «А за день до убийства тоже в окнах было темно?» Он сжал губы, опустил голову и задумался так надолго, что, казалось, уснул стоя. «Не помню». — жалобно протянул он и ударил себя слабой рукой в грудь. «Не могу вспомнить, хоть убей». Соседи утверждают, что слышали шум льющейся воды, работающий телевизор, в течение нескольких дней, предшествующих убийству. Кто там был, не видели. Но звуки присутствия слышали однозначно. А вы ничего такого не заметили? «Нет». Он помотал головой, схватился за дверную ручку и пообещал. «Но теперь буду в оба глаза смотреть. Считаете, оттуда стреляли?»